Глава 20. Узнав от своих людей о каких-то наших телодвижениях в Оренбургской степи, Берия, побывавший в Севастополе и вернувшийся в поселок под Оренбургом, чтобы срочно улетать в Москву, подкатил прямо ко мне с вопросом о решении проблемы управляемых порталов и, получив положительный ответ, в открытую спросил, как этим можно пользоваться. Пришлось ему рассказать про единственную установку и проблему сменных картриджей. Но и это его не остановило. Поэтому он твердо решил задержаться еще на 3 часа, пока мы изготавливали 6 новых картриджей и готовили установку для транспортировки. Группа из 6 человек, в которую входил срочно произведенный в командирский состав младший лейтенант госбезопасности Воропаев, ответственный за эксплуатацию установки, вылетел вместе с наркомом, а у нас появилось время для передышки. Вместе с Берией в Москву отправилась группа из 2 технарей и лейтенанта Мартынюка, который получил личное задание от Народного комиссара внутренних дел отправиться на Северный флот и вместе со специалистами из будущего разместить на специально отобранной подводной лодке оборудование для радиоэлектронной разведки и отправиться к берегам Великобритании и, не ввязываясь ни в какие бои, заниматься перехватом переписки Адмиралтейства и ее расшифровкой с помощью компактного вычислительного комплекса. В принципе, его просто убрали с Черноморского флота, так сказать, подальше. Но и задание ему обеспечили весьма серьезное. Уже сейчас руководство СССР начало основательно готовиться к будущему противостоянию с союзниками. Тем более в свете возможной утечки информации о путешественниках из будущего, это становилось весьма актуально. Ночью по времени Севастополя 41 года снова вылетели 2 вертолета Ми-24 для выброски новых разведывательно-диверсионных групп в тылу противника, попутно расстреляв обнаруженный одной из таких групп склад горюче-смазочных материалов. Это повлекло за собой остановку половины бронетехники моторизованной дивизии СС «Адольф Гитлер», которая в последнее время у нас имела репутацию «мальчика для битья». И у вертолетчиков считалось особым шиком каждую ночь обязательно как-то и чем-то навредить. Прошлым вечером, подгадав, когда одна из рот дивизий соберется на прием пищи вокруг полевой кухни, выскочив на бреющем полете, просто закидали поляну канистрами с напалмом, а потом методично разнесли всю зенитную артиллерию, которая что-то пыталась подстрелить в затянутом тучами небе, ослепленной ярким пламенем, в котором сгорал цвет войск СС. Приняв участие в боевых операциях в прошлом, тут же Лукичев с Щедрым получили такой заряд бодрости, чтобы, побросав все дела, забрали для своих нужд Р-5, который мы снова перетащили в наше время, и улетели готовиться к переселению в новый чистый мир. Уже вечером, естественно, по согласованию со мной, ожидался подход передовых подразделений десантно-штурмового батальона аэромобильной бригады, так сказать, первой ласточки, причем со всеми средствами усиления и огромным обозом с семьями, родственниками и кучей нужных вещей. Причем, судя по информации Лукичева, народ вполне серьезно был настроен сражаться. Пока первая экспериментальная установка «Маяк» летела в Москву, я озадачился постройкой второй такой, более компактной и по возможности разборной, чтобы отправить ее с Дегтяревым в Антарктиду. И в принципе рассматривался вариант выброски установки и оператора с парашютом. В это же время мы отправили Ан-124 «Руслан» обратно, основательно одарив пилотов свежими натуральными продуктами с пожеланием привезти в следующий раз еще парочку вертолетов и побольше боеприпасов и запасных частей к ним. В ближайшее время разработанным еще в советские времена боевым летающим машинам придется потрудиться для нашей Родины, хотя и в другом времени. Когда я заканчивал каркас для новой установки «Маяка», на связь вышла Москва, подтвердив, что груз прибыл по назначению и у высшего руководства и есть желание проверить работу системы транспортировки. Тем более, у нас уже имелось 2 бомбардировщика, переделанных в ночных охотников для обороны неба столиц. Тонкий намек я понял, и в принципе был вполне согласен с желанием проверить работу системы. Дав команду на подготовку к транспортировке двух готовых тяжелых высотных ночных охотников, отправил сообщение о готовности принять синхронизирующий сигнал через 2 часа, когда как раз будут готовы самолеты для транспортировки. Все прошло как-то буднично. Самолеты с демонтированными крыльями были отбуксированы в зал, где стояла большая установка. Я в нужное время настроил систему, немного повозился с поиском сигнала и, найдя его, дал команду на пробой пространства и времени. Выехала штанга с антенной и камерой, показала кусок взлетного поля, где невдалеке стояли несколько машин с людьми в характерной форме, и моего Воропаева, ожидающего появления портала. Накинув бушлат и поверх него разгрузку, подхватил автомат, и я, пройдя через портал, в сопровождении Карева спустился по пандусу на аэродром под Москвой, где меня лично встречал все тот же неизменный Судоплатов. В стороне, где стояли 3 легковых машины, хлопнули двери, и ко мне направился собственной персоной Лаврентий Павлович Берия, только недавно улетевший из поселка под Оренбургом. Обученные команды, получив разрешение, аккуратно скатили по пандусу 2 модернизированных бомбардировщика, и началась процедура передачи техники местным специалистам. Стоя в сторонке с 2 высокопоставленными офицерами НКВД, мы, тихо переговариваясь, обсуждали возможности использования установки. «Сергей Иванович, вот чем вы мне нравитесь, так это способностью всегда делать сюрпризы. Но я не думал, что все будет так просто. Как вы отнесетесь к тому, чтобы использовать ваши изобретения на пользу Родине?» «Вы имеете в виду вяземские брянские котлы?» «Но вы сами об этом давно намекаете. Я понимаю родственные связи, тем более достоверно известно, что ваш прадед в настоящий момент находится именно в составе окруженной под Вязьмой группировки». «Я согласен». «Как тогда можно использовать вашу установку?» «Думаю, использовать севастопольский опыт. Перебрасываем на плацдарм танки, артиллерию, системы радиолокационной разведки, обеспечим относительную безопасность и начинаем вывод раненых и переброску боеприпасов, оружия и горючего. Но для начала все это нужно сконцентрировать под Оренбургом». «Мы тоже так думаем. Поэтому придется часть грузов, предусмотренных для Севастополя, перенаправить в котел. Тем более после того, как ваши вертолеты прошлись по немецким аэродромам, доставка грузов морем становится относительно безопасной. Но как вы видите доставку маяка под Вязьму? Выбросить с парашютом?» «Нет, оборудование слишком хрупкое. Я предполагаю это производить в 2 этапа. Сначала один из вертолетов в Подмосковье, потом переброска к линии фронта и рывок к котлу. Кстати, кто там командует обороной?» «Как было в вашей истории, генерал-лейтенант Лукин?» Глянув на часы, портал открыт уже 25 минут, подходит критическое время, поэтому быстро сказал: «Лаврентий Павлович, время. Пора закрывать портал».